«Мне надо позвонить». Андрей подошел к окну. «Лиде, что ли?» «Нет, у Лиды Вася. Ей он звонит. А мне в аэропорт». «Ишь ты, какие слова выговаривает! Ну, звони!» Андрей набрал номер. Аэропорт ответил. «Мне билет надо заказать на Москву. На 17 число. На послезавтра, значит». «Значит, улетаешь?» – спросил Мишка. «Ага. Давай вместе». «Нет, я жениться буду». «Выпившая ты личность», – определил Андрей. «Выпившая», – согласился Мишка. «Только я никуда отсюда не полечу. Совсем». «Так и умрешь здесь», – кивнул Андрей. «Так и умру», – опять согласился Мишка. Он посмотрел на часы и заторопился. «Половина седьмого, давай одевайся. Вон мою куртку возьми, я пальто надену. А Валета дома запрем». «Пусть идет, а то без двери останешься». Легкий мороз чуть туманил шары света над редкими фонарями. От печных труб прямо в небо торчали дымки. Они шли через поселок, преображенный вечером, мимо окон, голосов, мимо притихших домов. В этот час великая северная тишина, казалось, приблизилась к поселку, и людской шум мирно соседствовал с ней. Андрей вдруг почувствовал мгновенный приступ тоски. Они проходили мимо геологического управления, самого большого здания в поселке. Каждый раз, когда он проходил мимо него, бывало вот так, остро и мгновенно, когда проходишь мимо давней мечты. Во всех почти окнах горел свет. Джентльмены тундры работали. Вернулись из экспедиции, отшумели положенные 3 дня. И сейчас, вот в нерабочее время, везде горел свет. Потому что в этом мире у хороших парней было принято работать когда угодно. Андрей увидел, что дорогу переходит знакомая долговязая фигура в полярной куртке. Парень крупно шагал, чуть согнувшись. Еще не отвык от полевой походки Костень Караев. «Эгей!» – окликнул его Андрей. Костенька мгновенно развернулся и заторопился навстречу, весь добродушие и радость. «Здорово, пропащая душа! Говорят, ты в эти гольцовые короли заделался. Где? Не на Энтегене? Если там, жди зимой, прибегу на лыжатах». «Было, там и было. Ты в управу?» «Туда. Кончагин прилетел на несколько дней. Кит по палеозийской фауне. У меня кое-что непонятное нынче. Поможет фауна определить. А ты?» «В храм Угара. Может, вместе? Давно не видались». «Рад бы, Андрюха, но, сам понимаешь, посижу с Кончагиным вечерок. Он мне поможет, я у него поучусь. Вот и будет ладно. Понял?» «Ну, давай». «Ну, бывай. Скажу ребятам, будут рады. Недавно тебя вспоминали». Они протянули руки, и каждый сжал ладонь другого. Мгновенная проверка на крепость. И Костенька уважительно вскинул глаза на Андрея и пошел, понес свое тело на сухопарых, длинных, как у лося, ногах. Окна самородка были по-южному огромны. Изнутри они запотели, и сквозь них ничего не было видно. Только через форточки вырывались клубы пара, похожие на дым. «Крематорий», — сказал Мишка. «Здесь сгорают время, мысли и воля». В гардеробе стоял дядя Вася с увядшим синяком под глазом. «Это кто?» – спросил Мишка. Дядя Вася неопределенно пожал плечами и ответил –